Ивана я лично расспросил. Он не покупал никаких талисманов и в дар тоже их не получал. «Никит Михайлович, вы что, до сих пор на службе?» — удивился я. «Еду в управление из госпиталя. Я даже перекусить не успел». «А вы заезжайте ко мне», — пригласил я. «Тарелка жареного мяса и бокал вина вам не повредят». «Никак не могу, Александр Васильевич», — с явным сожалением ответил Зотов. «Но как-нибудь всенепременно выберу время, чтобы побывать у вас в гостях. Я буду вам очень рад». Попрощался я. Я снова наполнил бокалы и отпил немного игристого. Пузырьки пощипывали язык. В вине чувствовалась едва уловимая горчинка. «Текс. Значит, артефакт тут ни при чем. Но почему же тогда дар Тайновиц обратил мое внимание на историю пожирателя дара? Это не могло быть случайностью. А что, если зайти с иной стороны? Ведь артефакт кто-то должен был изготовить. Что, если поискать мастера? Но вот только с какой стороны взяться за это дело? Артефакторы — это вообще отдельная каста, мастера со своей цеховой гордостью, своими традициями. Разговорить их будет не так-то просто. Хотя у меня же лучший друг артефактор, пусть и начинающий». «Сева, а ты многих артефакторов столицы знаешь?» — спросил я княжича Пожарского. «Ну, только тех, кто работает в нашей мастерской», — ответил Сева. «Я из нее почти не вылезаю. Скоро ночевать буду на верстаке». «Так тебе ж это нравится», — рассмеялся я. «Конечно», — нисколько не смущаясь кивнул Сева. «А кто из артефакторов тебе нужен-то? И зачем?» «Да я и сам не знаю», — признался я. «Если у тебя есть схема еще одного интересного артефакта, то помни, ты обещал ее мне». «Да помню, помню. Нет, дело совершенно в другом. Мне нужно найти мастера, который мог бы изготовить артефакт, разрушающий магический дар». «Чего?» — оторопил Сева. «Саня, ты в своем уме? Это же невозможно! А если и возможно, то... это же запрещенная магия, ты понимаешь? Ни один мастер не возьмется за такое». «Да не волнуйся ты, Господи!» — успокоил я друга. «Я ж не собираюсь заказывать такой артефакт». «Погоди. Ты думаешь, что Иван Горчаков потерял дар из-за артефакта? Ну, это пока лишь догадка. Но я хочу ее проверить». «Так тебе надо поговорить с Кузьмой Петровичем. Это наш старший мастер, ему лет 100, не меньше. Он всех артефакторов знает». 100 лет? — не поверил я. «Ну, быть может, 90. Не растерялся Сева. Знаешь, какая у него бородища? До колен». «Ладно, тогда завтра я к тебе загляну в мастерскую», — решил я. «Заезжай». И я на время выбросил из головы Ивана Горчакова и таинственное исчезновение его магического дара. Мы наполняли кружки, вспоминали годы учебы в императорском лицее. «А помнишь, как мы из румяного поросенка вернулись только под утро?» — весело хохотал Сева. «Я через ограду полез, штаны порвал, а Игнат их зашивал». «Было такое», — смеялся Игнат. «А вы, ваше сиятельство, прыгали вокруг в одних трусах и поторапливали». «Ну так у нас первым уроком магическое право было», — защищался Сева. «Сам Иларион Богданович вел. Знаешь, что бы он сделал за опоздание?» Сева взмахнул руками и чуть не уронил кружку, и тут же спохватился. «А который часто? Ребят, мне пора. Саш, буду рад завтра видеть тебя в мастерской. Я тебе такую штуку покажу». И Сева многозначительно уставился на меня. «А еще я взялся новую способность развивать — подмастерье звуков». Миша тоже стал прощаться. «Слушай, узнай в полиции, не связано ли с семейством князей Горчаковых какие-нибудь необычные происшествия?» — попросил его я. «Да и обычные тоже». Миша нахмурил свои светлые брови. «Саш, тебя что-то конкретное интересует?» «Да нет. Меня интересуют любые случаи, когда Горчаковы вызывали интерес полиции». «Миш, ты там скоро?» — нетерпеливо приплясывая возле калитки, крикнул Сева. «Нам еще извозчика искать!» «Да иду я, иду!» — заторопился Миша.